Глава 34. Во вторник Лиза покидала Бат окончательно. И хотя причина тому была самая счастливая, ярко-розовую радость Лизы затеняло облачко щемящей печали. Ибо сегодня она переезжала в Лондон с Перкинсом и остальными слугами, но без Маргарет. Впрочем, возвращаться в Кент подруга тоже не собиралась. «Я сказала маме и Лавинии, что не приеду», объяснила она Элизе, взволнованно ломая пальцы. «Они пришли в ужас, заявили, что отныне не желают со мной разговаривать, но я больше не могу отказываться от собственной жизни. Я хочу присоединиться к Каролине и отправиться в Париж». «Что вы будете делать?» — начала Элиза, осеклась, не зная, в какие слова облечь вопрос. «Те, кому мы доверяем, будут знать правду», — ответила Маргарет. «Те, кому не доверяем, будут считать нас просто компаньонками. Я вынуждена позволить Каролине обеспечивать меня. Она продала права на Холланд-хаус. Этих денег хватит на какое-то время. А дальше что-нибудь придумаем». Маргарет сделала глубокий, успокаивающий вдох и улыбнулась. «Я в предвкушении», — призналась она. «Несмотря на то, что придется хранить тайну о таком чудесном будущем, я и мечтать не смела». На мгновение растеряв все слова, Элиза молча заключила Маргарет в объятия. Она была очень счастлива за подругу, абсолютно до умопомрачения счастлива, но в то же время не могла представить, как выживет без нее хотя бы один день. «Надолго вы уезжаете?» — спросила она, прижимая щекой к плечу Маргарет. «Лишь на какой-то миг», — ответила кузина. «Это будет самый короткий и незаметный антракт в нашей с тобой истории. А потом я вернусь, и мы начнем восхитительный следующий акт». «Значит, пьеса предполагается очень долгая», — дрожащим голосом произнесла Элиза. «Дольше не бывает», — заверила подруга. «Мы далеки от завершения». Элиза отстранилась и провела пальцем под глазами, смахивая нечаянную слезу. «Я уверена, что тебе предстоит увлекательнейшее приключение в обществе Каролины», — сказала она. «Это будет великолепно». «А тебя ждут увлекательнейшие приключения в Лондоне», — откликнулась Маргарет, сжимая ее руку. «Собственно, я предсказываю, что леди Мелвилл непременно произведет фурор». Элиза улыбнулась. Она еще не стала леди Мелвилл, но надеялась, что это скоро произойдет, очень скоро. После того волшебного часа в Гайд-парке не проходило и дня, чтобы Мелвилл не наведывался на Рассел-сквер. На следующее утро они вдвоем с Элизой посетили Сомерсет-хаус, чтобы еще раз взглянуть на портрет, и опять отправились туда пораньше, стремясь избежать внимания публики и дам, осаждающих Мелвилла просьбами об автографе. «Выглядит прекрасно», — заметил Мелвилл, разглядывая самого себя. «Если это не слишком тщеславные речи с моей стороны». «Ты тщеславие? Совершенно ничего общего», — поддела Элиза. «Ты так и не выставила мне счет за работу», — с улыбкой напомнил Мелвилл. «Сколько я тебе должен?» Элиза притворилась, что размышляет. «10 000 в год тебя устроит?» — спросила она. «Я ожидал более скромной суммы. И позволь спросить, это обычное дело — назначать цену картины в годовых доходах?» «Пожалуй, лучше считать это арендой, чем покупкой», — посоветовала Элиза. Мелвилл рассмеялся. «Я намерен познакомить тебя с моей женой», — сказал он, по-прежнему улыбаясь. «Я получил достоверные сведения, что скоро она станет знаменитой портретисткой, несказанно разбогатеет и сможет ублажить мою бедную душеньку охотника за богатством до степени, какой я пока не привык, но рьяно стремился». «С женой?» — переспросила Элиза, вскинув брови. «Я не знала, что вы женаты, милорд». «Этот вопрос пока находится на рассмотрении», — признался Мелвилл. «На рассмотрении? Вы просто обязаны его решить?» «Таковы мои намерения», — пообещал он. Они качнулись навстречу друг другу, но внезапно вспомнили, что находятся в общественном месте и пока не женаты. Мелвилл прочистил горло и снова перевел взгляд на портрет. «Я бы хотел, чтобы ты оставила попытки сбить меня с правильного пути», — заявил он чопорно. «Довожу до твоего сведения, я не из таких графов». «Какая жалость, а я надеялась, что ты именно из таких графов». Мелвилл рассмеялся. В зал начали вливаться посетители, и многие из них целенаправленно устремлялись именно к портрету Мелвилла. Граф поспешил удалиться, чтобы никому не попасться на глаза, Элиза послушала новейшие теории по поводу авторства картины. Теперь зрители перебирали имена женщин, но, как догадалась Элиза, отнюдь не потому, что творчество представительниц ее пола приобрело большее уважение со стороны публики. Слухи подступали к Элизе все ближе, и оставалось совсем немного времени до того момента, когда всплывет ее имя, и это нисколько не волновало. Возможно, даже она сама горошит Бамонт, раскрыв авторство, чтобы положить начало своему творческому пути. Несомненно, разразится скандал, но ее венчание с Мелвиллом наверняка усмирит злые языки, кто станет осуждать леди за любовную связь с будущим мужем. А если такие люди и найдутся, у нее было все необходимое, чтобы уверенно противостоять подобным бурям. Они ее не испугают. Это время ушло. Я уже получил несколько предложений от граверов, которые хотели бы наштамповать и распространить репродукции. Тихо сообщил ей Мелвилл, вернувшись, когда группа посетителей двинулась дальше. Еще издатели моих предыдущих книг с большой вероятностью заплатят за переиздание, даже если Паулет не одобрит. Полученные доходы лягут в основу будущего капитала. Элиза кивнула. «Я заложу свои бриллианты», — прошептала она в ответ. «Продам фаэтон, чтобы снять комнаты под мастерскую». «Мы можем продать дом на Беркли-сквер, найти жилье поменьше», — подхватил Мелвилл. «Снова сдать Элдерли на лето». «А высший свет примется их обсуждать, сплетничать, насмехаться над их невзгодами». Но это не страшило Элизу. У нее кружилась голова от восторга, словно они обсуждали медовый месяц, а не перспективу беречь каждое пенни. «Мы справимся», — сказала она, пылко кивнув. «Мы справимся как нельзя лучше», — поправил ее Мелвилл. Бережливость и скромность никогда не были столь романтичны. Теперь Элизе и Маргарет оставалось только упаковать вещи в доме на Кэмден-Плейс. Если Харфилд они покинули налегке, то в Бате сборы потребовали гораздо большего времени и усилий, поскольку за 3 месяца жизни в городе все домочадцы, похоже, накопили огромное количество пожитков. В итоге, чтобы перевезти все, им пришлось нанять целиком 2 почтовые кареты. Предполагалось, что Элиза присмотрит за имуществом кузины, пока та будет за границей. Лакеи добрую половину дня грузили сундуки в экипажи. В тот момент, когда Элиза отдавала распоряжение перевозке мольберта, Перкинс вполголоса уведомил ее, что пришла гостья, и он взял на себя смелость проводить ее в гостиную. Направившись туда и распахнув дверь, Элиза обнаружила в комнате мисс Винкворт, видение в светлом батисте, задумчиво перебирающая клавиши фортепиано. «Мисс Винкворт!» — воскликнула Элиза в чрезвычайном изумлении. «Я полагала, вы еще в Лондоне?» Гостья подняла на нее глаза. «Я попросила маму заглянуть ненадолго в Бат», — сказала она. «Завтра мы отправляемся в Харфилд, чтобы сыграть свадьбу», — договорила за нее Элиза. Объявление появилось в газетах на прошлой неделе. «Да, мне жаль, что я не смогу присутствовать». Мисс Винкворт мягко улыбнулась, словно понимая, что это ложь. «Я знаю, вы отказались помочь моей матери», — прошептала она. «Подслушала ваш ответ ей насчет Ардена». Она послала собеседнице улыбку, показав ямочки. «Мама ужасно разгневалась, сильнее, чем когда-либо», — сообщила гостья. Проявления настроения матери, похоже, не пугали ее, как прежде. «Мне жаль, что я не смогла сделать больше», — призналась Элиза от чистого сердца. Она взглянула на мисс Винкворт. Было бы неделикатно расспрашивать девицу, какие чувства она испытывает к Сомерсету, даже если сама Элиза когда-то его любила, но... «Надеюсь, решилась она, за время вашего знакомства в Лондоне вам удалось взрастить искреннюю привязанность». Щеки мисс Винкворт прозовели, очевидно, она сообразила, что Элиза имеет в виду. «Да, мне удалось», — ответила она просто. Элиза кивнула. Внезапно она поняла, что эти двое очень подходят друг другу. Мисс Винкворт и Сомерсет, Уинни и Оливер. Ему было необходимо кого-то защищать, она нуждалась в защите. Он ценил возможность о ком-то заботиться, она ценила заботу о себе. Они будут счастливы вместе. «Я сказала Сомерсету, чтобы он не оспаривал ваше поместье», — тихо произнесла мисс Винкворт. «Что вы сделали?» — спросила Элиза, не поверив своим ушам. «Вы сказали Сомерсету?» «Вообще-то мне совсем не нравится возражать ему. Но вы были так добры ко мне, и меня терзало слишком сильное чувство вины, чтобы промолчать», — объяснила мисс Винкворт, состроив гримасу, словно до сих пор не могла поверить в собственное нахальство. «Чувство вины?» — переспросила Элиза. «Почему вы...» «Потому что это я рассказала ему о вашем танце с Мелвиллом», — призналась гостья, опустив голову. «Видела вас тем вечером и никому ничего не говорила, молчала неделями. Но потом вы рассорились, и он начал ухаживать за мной». Она умолкла, ее лицо порозовело еще больше. «Он мне нравился, понимаете?» — раскаивалась мисс Винкворт. «Мне нужно было, чтобы он вас разлюбил хоть чуть-чуть». Элиза ошеломленно возрилась на собеседницу, утратив дар речи. Она и предположить не могла, что эта мышка способна на подобное коварство. «Что же у вас-то определенно получилось?» — подытожила Элиза. Во рту нее пересохло, в голове завертелись мысли. Нельзя сказать, что поступок мисс Винкворт что-то изменил. Нельзя сказать, что в конечном итоге Элиза предпочла бы иной оборот событий, но... «Сомерсет согласился оставить вам все состояние как есть», — сообщила мисс Винкворт. «Мне пришлось притвориться, что я очень грущу, да и матушка не обрадовалась. Он согласился». «А вы гораздо хитроумнее, чем я думала», — протянула Элиза, и мисс Винкворт ответила очаровательной шаловливой улыбкой. «Спасибо, наверное. Да, спасибо вам». Чем бы ни руководствовалась мисс Винкворт, это был щедрый дар. Элиза сможет оставить при себе слуг. Мелвилл сможет опубликовать Медею. Они сохранят дом на Беркли-сквер. Ей не придется распродавать имущество. И когда Элиза начала мысленно перечислять все те многочисленные препоны, которым она приготовилась и которых теперь удастся избежать, у нее перехватило дыхание. Она справилась бы и без этих денег. Она справилась бы. Но получить столь неожиданную поддержку... «Спасибо вам», — повторила она. «Знаете», — добавила мисс Винкворт, «как бы то ни было, мне кажется, текст завещания... допустимо трактовать буквально. Вот каким вопросом я задаюсь. Если бы вы перестали носить имя Сомерсет, возможно, оговорку можно было бы счесть недействительной?» На мгновение Лизе показалось, что она увидела на лице собеседницы тень той женщины, которой мисс Винкворт однажды станет. Из нее выйдет отличная графиня Сомерсет, значительно более подходящая на эту роль, чем Элиза. Она обретет силу так же, как обрела Элиза. «Я могу еще что-нибудь для вас сделать?» — спросила мисс Винкворт. «Не смею просить вас о большем», — откликнулась Элиза, рассмеявшись. Она помолчала. «Впрочем, меня интересует пейзаж из гостиной на втором этаже в Харфилде. Его написал мой дедушка, и я хотела бы его купить. Назовите вашу цену». «Она определенно может себе позволить эту картину. Снова». Мисс Винкворт кивнула, показав ямочки. «Хорошего дня, леди Сомерсет», — попрощалась она с Элизой, присев в неглубоком реверансе, и выплыла из комнаты. «Чуть меньше овечка, чуть больше львица», — подытожила Маргарет, когда позже в тот день Элиза сообщила новость ей, Каролине Мелвиллу. Но смотрела Элиза на Мелвилла, он улыбнулся. «Я смогу отвезти тебя в Элдерли», — удовлетворенно произнес он, словно кроме этого принесенная ей новость ничего в их жизни существенно не изменила. Лизе подумалось, что, пожалуй, так оно и есть, ибо вместе они справились бы и без наследства, к тому же никакое богатство не спасет их от предстоящих испытаний. То обстоятельство, что она выбрала себе мужья Мелвилла, Бамон, скорее всего, воспримет неодобрительно. В лучшем случае их всю жизнь будут преследовать шепотки и надменные взгляды. А еще Элиза подозревала, что Бальфуры громогласно выскажут осуждение, узнав, какие дорожки предпочли для себя она и Маргарет, с каким семейством решили связать свое будущее. «По крайней мере, мы сможем позволить себе красивые наряды», — ухмыльнулся Мелвилл, словно отвечая на мысли Элизы. Она улыбнулась, переплела его пальцы со своими и стиснула его руку. «Нам пора», — мягко сказала Каролина. Дома на Кэмдон и Лора Плейс опустели. Снаружи стояли две кареты, загруженные коробками. Одна должна была направиться в Лондон, другая — в Дувр. «Я буду по тебе скучать, Каро», — сказал Мелвилл, крепко сжимая руку сестры. «Очень на это надеюсь», — поддела Каролина, но нежно прикоснулась лбом к его плечу. Этих двоих следовало оставить наедине, и Лиза и Маргарет отодвинулись в сторону. «Не стану повторять прощальные речи», — решительно заявила Маргарет. «Не хочу начинать путешествие с заплаканными глазами, но ты будешь мне писать». Лиза кивнула, подбородок у нее дрожал. Когда к ним подошла Каролина, Лиза протянула ей руку, но Каролина, фыркнув, заключила графиню в объятия. «Присмотри за ним ради меня, хорошо?» — прошептала она Лизе на ухо. «Если ты сделаешь то же самое», — шепнула та в ответ. И они уехали, наконец оставив Лизу и Мелвилла вдвоем. Он повернулся к невесте, отвесив экстравагантный поклон, с чрезмерной торжественностью повел рукой. «Карета ждет, у меня наготове изрядное количество соображений, которыми я хотел бы поделиться с тобой во время путешествия». «И почему я тотчас встревожилась?» — с улыбкой откликнулась Элиза. «Очень надеюсь, что все эти соображения не выйдут за рамки приличий». «Не выйдут, поскольку все путешествие тебя будет сопровождать самая достопочтенная дуэнья», — объявил он во всеуслышание, весьма откровенно подмигнул невесте. Они отправились в путь примерно 10 минут спустя, и Лиза приникла к окну кареты, не отводя глаз от уплывающего из виду здания на Кэмден Плейс. В этом доме она впервые познала истинное, всеохватное, ослепительное счастье. Но как это бывает с лучшими периодами жизни, невозможно с равной силой наслаждаться ими вечно. «Я вернусь», — пообещала она Бату, — «скоро». Он навсегда останется самым блистательным из всех увиденных ею городов. «Какую церковь ты предпочтешь для венчания? Святого Петра или Святой Марии?» — спросил Мелвилл, когда Бат исчез вдали. «Я тут подумала», — сказала Элиза, отворачиваясь от окна и устремляя взгляд на жениха. У нее было много времени, чтобы как следует на него налюбоваться, и кто-то мог бы решить, что это зрелище ее утомит. Не утомило. «Что ты подумала?» «Насколько сложно раздобыть специальное разрешение на венчание?» — спросила Элиза. «Кажется, ты из тех джентльменов, кто разбирается в подобных вопросах». «Все норовишь меня клеветать», — посетовал Мелвилл. «Меня такое не интересует». Он окинул ее смеющимся взглядом. Губы изгибались в улыбке. Если бы Элиза взялась набросать эту сценку в альбоме, она использовала бы самые теплые и яркие оттенки. Но рисовать она не стала бы. Некоторые мгновения лучше просто прожить. «Ты разве не хочешь устроить грандиозную свадьбу, ошеломить свет как можно большей помпезностью и величием?» — спросил Мелвилл. «Такая свадьба у меня уже была», — ответила Элиза. «Я бы предпочла сбежать в Гретна Грин». «Мне следует обдумать это предложение. Возможно, теперь, готовясь взять на себя роль женатого лорда Мелвилла, я приму решение остепениться, стать до смерти приличным и скучным». «Ты меня разочаровываешь», — сказала Элиза, прикусывая губу, чтобы скрыть улыбку. «Ибо теперь, готовясь взять на себя роль замужней леди Мелвилл, я приняла совершенно другое решение». «Моя леди Мелвилл будет весьма дерзким созданием», — учтиво поинтересовался Мелвилл. «О, да, до смерти необузданным», — предупредила Элиза. «Я тебе сочувствую». Рассмеявшись, Мелвилл наклонился, чтобы поцеловать ее в улыбающиеся губы. «Жду не дождусь встречи с ней».